Глава 21. «Что ты обо всем этом думаешь?» — спросил Филипп у Яны, закрывая дневник. «Веришь?» За это время они успели перейти на «ты». Девушка сидела с застывшим лицом, с трудом переваривая услышанное. Был уже 6 час вечера. Скоро должен был приехать доктор Милош. «Я думаю, она писала правду», — сказала Яна. Филипп внимательно посмотрел на нее. «Ты тоже что-то видела? Здесь, в доме?» Она не ответила. Ей нужно было многое обдумать. Например, решить, сообщать ли в полицию про тело под бетонным полом. Гордана построила новый дом после пожара. На месте гаража сейчас другое строение. Но, наверное, если как-то вскрыть пол, то... То что? А если все ложь? Выдумки? «Ты мне очень помог». Яна встала и взяла заранее приготовленные деньги. Протянула Филиппу. «Спасибо». «Это значит, что мне предлагается уйти?» спросил он и снова улыбнулся. Сунул деньги в карман. «Ты торопился уйти засветло, а уже давно стемнело. Дорогу, наверное, совсем завалило снегом». Филипп поднялся с дивана. «Пожалуй, мне действительно пора». Он вышел в коридор. Яна следом. «В дневнике не хватает страниц. Интересно, кто их вырвал и что там было написано? Объясняется, что это за эрка? Ты слышал о таком существе?» Филипп уже стоял возле вешалки. «Слышал, конечно. По справедливому замечанию Горданы, это мифологическое существо. Славянский, балканский фольклор. В книгах я встречал название «Ирка», но в наших местах прижилось имя «Эрка». И качества этому созданию приписывают немного другие. Не спрашивай, что значит странные названия. По-моему, это никак не переводится. Выглядит Ирка-Эрка на редкость... Погоди минутку. Яна сбегала в свою комнату, принесла блокнот с рисунками Надии, нашла нужную страницу. Вот так выглядит это существо? Филипп посмотрел и кивнул. Думаю, да. Сам не видел, к счастью. Но на картинках изображают примерно так. Она или срисовала его, или в самом деле видела. Невероятно, конечно. Хотя... «Что делает Эрка?» — прервала Филиппа Яна. «Это кто-то вроде оборотня. Или нет, не совсем так. В нашей культуре самоубийство всегда считалось грехом. И в древности, и сейчас. Эрка когда-то была человеком, который сам у себя отнял жизнь. Считается, что через год после смерти душа самоубийцы, не нашедшая покоя, превращается в эрку и начинает изводить людей. Но особенно плохо приходится тем, кого она винит в своей гибели. То есть человек не дожил до естественной кончины, а превратившись в эрку, продляет свою жизнь за счет жизней других. Эрка убивает их, мучает тех, кого избрала своей жертвой, пугает по ночам. Это создание появляется исключительно ночью. Крадется в темноте, доводит до сумасшествия и в итоге убивает. Эрка ненавидит живых. Пугая людей, она как бы выпивает чужую жизненную силу, тем самым поддерживает свое богомерзкое существование. Пока не уничтожит жертву, не успокоится. По некоторым версиям, Эрка даже поедает трупы убитых. Но это, мне кажется, уже чересчур. О том, что в дом повадилась Эрка, можно узнать по запаху разложения и могильному холоду, которые сопровождают восставшую из мертвых сущность. А еще в доме начинает портиться еда, все кругом ломается. Об этом и Надия пишет. «Об этом и я тоже кое-что знаю», — подумала Яна и сказала. «Я не очень понимаю природу этой сущности. Это бесплотный дух? Что-то вроде привидения? Но ведь...» Девушке захотелось рассказать Филиппу, что она и сама видела Эрку, и та не была похожа на призрак. Но секунду спустя Яна решила, что лучше промолчать. В двух словах все равно не объяснишь. Рассказ получится долгим. Может, как-нибудь в другой раз. Но ведь создание, которое видела Надия, было вполне телесным. Филипп приподнял бровь. «Я, конечно, не специалист, но попробую объяснить». Физическое тело самоубийцы давно истлело в могиле, но Эрка, который обернулся умершей, продолжает существовать в потустороннем мире, в мире мертвых. Оттуда она приходит, туда и возвращается. Каким образом такое происходит? Это за гранью человеческого восприятия. Находясь в нашем мире, Эрка вполне материальна. Бродит, стучится в двери и все прочее. Она воздействует на людей, становится сильнее, подпитывается энергией страха. Как в японских фильмах ужасов, вроде «Проклятия» или «Звонка». Помнишь? Яна неуверенно кивнула. Она не была большой поклонницей такого рода фильмов. Предания гласят, что все больше завладевая душой человека, за которого взялась, Эрка способна на какое-то время становиться им. Что? Каким образом? Несчастный утрачивает способность сопротивляться, и Эрка берет верх, пробирается в его душу и тело. Они сливаются, становятся единым целым. Что-то в этом роде. Кошмар какой-то. А как спастись, Филипп? Есть какой-то способ? Можно сделать так, чтобы эта тварь отвязалась? Я, кажется, читал где-то, что она боится одной вещи. Если Эрке показать ее смерть, то она не выдержит и испугается. Очень расплывчато и туманно показать смерть. Как это сделать? Филипп покачал головой. Не имею представления. Можно постараться узнать подробнее. Да, пожалуй, попробую. Яна замолчала, увидев, что к дому подъезжает автомобиль доктора Милоша. Филипп тоже его увидел. «Думаю, мне пора». Он оглянулся. «У тебя тут нет зеркала». Гордана велела убрать. Ей неприятно стало видеть собственное отражение, ответила Яна, решив не вдаваться в подробности. Она взяла с тумбочки маленькое круглое зеркальце. «Вот, если надо. Возьми». Он улыбнулся и вскинул руку. «Ничего нового я там не увижу». «Так, просто спросил». Яна машинально засунула зеркальце в карман и сказала. «Спасибо еще раз. Я была бы тебе очень признательна, если бы ты не стал никому рассказывать о том, что сегодня узнал». «Разумеется», — серьезно ответил он. «Я и не собирался». Она открыла дверь. «Если нужно будет еще что-то перевести или понадобится другая помощь, тут мой сотовый». Филипп достал из кармана визитку. «Звони в любое время, даже если просто захочется поговорить». Яна взяла визитку и улыбнулась. «Хорошо. Увидимся», — сказал Филипп и вышел на крыльцо. Доктор Милош уже поднимался по ступенькам, и мужчины пожали друг другу руки. «Кто это?» — спросил доктор Милош, разуваясь в прихожей. «Сын моей русской подруги. Я вам о ней говорила». «Я думал, твое сердце занято». Яна сделала вид, что не слышит, и пошла в столовую. «Сварю нам кофе, доктор Милош», — сказала она. «Отлично. Спасибо, дорогая. Поднимусь к Гордане». Занимаясь привычными делами, наливая воду в турку, доставая вазу с печеньем и пирог с яблоками, Яна ни на секунду не переставала размышлять о том, что прочла в дневнике. Теперь она знала, что стало причиной разрыва между сестрами, понимала, почему Надя решила не приближаться к черному дому. Родители их были настоящими чудовищами. Пойти на убийство детей, тем более собственного больного ребенка, это уму непостижимо. Но что теперь делать со всей этой информацией? Идти в полицию? Рассказать кому-то? Маме, например, или доктору Милошу? Яна никак не могла сообразить. А это жуткое чудовище, Эрка. Существует оно? Или Надя, как и Яна, всего лишь жертвы собственной разыгравшейся фантазии? Но ведь по двое с ума не сходят. Может, кто-то нарочно издевается? Вопросы, вопросы. Яна сварила кофе и поставила на стол чашки. Достала сахар и пошла к холодильнику за молоком, но вспомнила, что его там давно уже нет. Как быть с продуктами, которые портятся? Тоже, что ли, показалось? «Гордана чувствует себя вполне сносно», — сказал доктор Милош, появляясь в столовой. «Давай-ка побалуем себя кофе». Яна вымученно улыбнулась и поставила перед ним чашку с дымящимся напитком. Сама она решила выпить сок и без кофеина чувствовала себя взбудораженной. «Не будешь кофе?» — удивился доктор Милош. «Ты сегодня сама не своя. Случилось что-то, Яночка?» «Расскажу ему», — решила она. «Надо ведь с кем-то посоветоваться. А доктор Милош хороший человек». «Честно говоря, кое-что произошло. У вас есть время поговорить со мной?» Доктор Милош поглядел на часы. «Да, дорогая, давай поговорим. Только я прошу тебя, если не сложно, принеси мои очки. Я оставил их у Горданы на тумбочке. Как бы мне потом не забыть». Яна пошла за очками. Доктор Милош придвинул к себе чашку. «Пирог с яблоками?» «Да, шарлотка. У тебя вкусно выходит. Надо будет рецепт записать. У моей жены не так хорошо получается». Их голоса разносились по всему дому. Как было бы хорошо, если бы тут кипела жизнь. Люди общались, беседовали друг с другом, смеялись и подшучивали. «Этот дом напоминает мне кладбище», — написала Надя. «Верно, самый настоящий склеп». У Яны уже заканчивались силы. Она не могла оставаться тут, выносить эту безжизненную тишину, полную теней и тайн, прислушиваться к шорохам и шагам за дверью спальни, вздрагивать от каждого скрипа и бояться выглянуть ночью в окно. В комнате Горданы было холодно, холоднее, чем во всем доме, но к этому Яна уже стала привыкать. Больная лежала, отвернувшись к стене, и девушка не стала ее окликать. Доктор только что ушел, он осматривал Гордану. Видимо, все в порядке. Очки лежали на тумбочке, как и сказал доктор Милош. Яна взяла их и вышла из спальни. Внизу было куда уютнее. «Может, стоит перебраться ночевать в гостевую спальню?» — подумалась Яне. «Но об этом после. Сейчас нужно рассказать все доктору и надеяться, что он не сочтет ее чокнутой». Дневник Нади так и лежал в гостиной, на столике. И Яна решила, что покажет его доктору Милошу. Это ведь весомое доказательство. «Я съел огромный кусок», — сообщил доктор, увидев Яну. «Ум отъешь. Ты прекрасная хозяйка. Повезет твоему мужу». Она протянула ему очки. «Спасибо, Яночка». Девушка села напротив него и сделала глоток из своего стакана. Кофе с молоком был бы лучше, но и вишневый сок тоже сойдет. «Вы знаете, кто такой Андрей?» — спросила Яна без всякого перехода, так и не придумав, с чего начать. «Андрей?» — доктор Милош недоумевающе смотрел на нее. «Ты говоришь о своем новом друге? Я полагал, что это твой молодой человек». «Врун и мошенник! Вот он кто!» — выпалила Яна, хотя вовсе не собиралась поднимать эту тему. «Он родной племянник Горданы, сын ее сестры Надии». Доктор Милош вытаращил глаза в почти комическом изумлении. «Почему вы не сказали мне, что поддерживаете связь с ним?» «С кем? Я не...» «Андрея, сын Надии, и Андрей, с которым я якобы случайно познакомилась в Лознице, это один и тот же человек». Яна говорила слишком эмоционально. Кровь бросилась в голову, и голова закружилась. В горле пересохло. Она снова отхлебнула соку. Доктор Милош в растерянности комкал салфетку, ничего не понимая. «Ладно, черт с ним. Речь не об этом человеке. Его для меня больше не существует. Посмотрите, что я нашла на чердаке». Яна хотела встать, принести дневник, но голова снова закружилась. По телу разлилась слабость, а ноги сделались тяжелыми, непослушными. «Тебе нехорошо?» – забеспокоился доктор. «Но дурнота уже прошла, хотя тело по-прежнему казалось ватным, словно бы чужим». «Нет, все нормально». «Дать тебе воды?» «Спасибо, я попью соку». Она сделала глоток, но ей показалось, что вкус излишне кисловатый, и больше пить не стала. Может, сок испортился, как и все в черном доме? «Ты сказала, что нашла что-то на чердаке». «Да», — Яна хотела встать, но слабость не проходила. «Это дневник Надии, он в гостиной, на столике. Сиди, я принесу». Через несколько секунд доктор Милош вернулся, неся в руках дневник, и снова сел напротив Яны. «Тут ведь на сербском», — сказал он, бегло пролистывая страницы. «Сын подруги перевел мне, что здесь написано. Он переводчик, знает несколько языков», — пояснила Яна. «Вы столкнулись с ним сегодня возле дома». Доктор Милош рассеянно кивнул, задержав взгляд на какой-то странице. В этот момент Яна услышала характерный скрежет и щелчок. Кто-то отпирал входную дверь. «Вы слышите?» — быстро прошептала она. «Что?» — он оторвал взгляд от дневника и проговорил извиняющимся тоном. Зачитался. «Прелюбопытные вещи написаны». «Бросьте, потом почитаете». Дверь открылась и закрылась. «Там кто-то есть!» Доктор Милош обернулся и прислушался. Приближающийся звук шагов был слышен отчетливо. «В самом деле», — спокойно сказал доктор. Яна снова попыталась встать, но не сумела. Ноги не слушались. Она отлично соображала, но тело отказывалось подчиняться. «Вы подмешали мне что-то в сок!» Слава богу, она выпила не целый стакан, а примерно треть, но все равно была беспомощна. «Что вам нужно? Кто пришел сюда?» Доктор молча смотрел на нее, как на диковинную зверюшку. Незваный гость был уже в гостиной, а в следующее мгновение возник на пороге столовой. «Ты?» — только и смогла выговорить Яна. «Добрый вечер», — поприветствовал ее Андрей.